Надо выходить. То есть вот Да. расслабиться мне, я не успеваю никак. А я понимаю вас, я сам раньше, ну, как бы, исследовал Маха-Мудру и думал, вот если я в ней подольше там на задержке полежу, может быть, что-то там будет. Но потом я понял, это порочная практика. Почему? Потому что вы привыкаете долго быть на задержке и мало на вдохе и выдохе. И поэтому лучше сразу приучать себя, чтобы организм постепенно приучался к длинному вдоху и к длинному выдоху особенно. Потому что после задержки у многих вообще там ничего не остается. Там, такое вот. А пропорцию надо соблюдать. 2-1-2 в среднем. Там, потому что там будет не 24, там 22-12-22. То есть нужно вот дать постепенно, друзья, ни в коем случае не старайтесь там через... Так, через усилия. В любом случае, крия вещь очень полезная, потому что она ближе к уму, и у нас вот сегодняшняя тема будет как раз работа с умом. Поэтому мы сегодня сейчас поем гуру мантра. И я еще одну мантру вам спою, чтобы зарядить вас энергией и темой нашего урока. Вытянулись макушечкой вверх, прикрыли глазки, глаза в межброви. Вдох. Акханда мандала карам, вьяптам яна чара чарам, татпадам дарщитам яна, тасмай шри гураве намаха. Захват, вдох. Джанхара банха, ушли в наклон. Задержка. Ощущаем область третьего глаза. Поднялись, выдох. И сейчас поем вторую мантру. Ом тат парушая видмахе махадевая дхимахи танно рудра прачудаята. Есть определенное действие, называется пуджа, когда вот Ира видела недавно, я им подарок устроил в Федерации йоги. Не часто я провожу это мероприятие. И там есть определенные действия, когда называется 5 мантр подряд, которые символизируют 5 ликов Шивы. И поэтому у него один из эпитетов это Панчаанана, то есть пятиликий. Каждый из ликов отвечает за определенную направление во Вселенной, то есть это рождение, поддержание, угасание или уничтожение, дальше самоиллюзия и самоидентификация. То есть вот этих 5 ликов Шивы, они определяют ну, суть Вселенной, вообще коловращение всего. И вот сейчас я спел мантру, вот одну из 5, это вот как раз самоиллюзия, управление самоиллюзиями. Это очень мощное понятие вообще в йоговской практике и ну, йоговской психологии существует, ну, там хотите 2000 лет, хотите 5000 лет. При том, что западная психология существует, ну, там, сколько там, 200 лет максимум, да, такой вот. И вот я сейчас как раз акцент делал на самоиллюзии, она это мощнейшая сила, а с другой стороны это великая майя, то есть то, что зачастую нас просто настолько затмевает у нас разум, он настолько затуманивается, и вот два таких слова моха и мудха, то есть мудха это заблуждение, моха омрачение. Приводит человека зачастую к этим омраченным состояниям. И он, а то, что у нас в голове, в уме, то он так и в жизнь производит. То есть он начинает неправильные поступки, он неправильно делает ошибки. При том, что он ему, ну, как в голову поступает одна информация, он ее неверно интерпретирует, у него там такой, как бы, это, призма или линза стоит мутная причем, и она все переворачивает. Зачастую человек не может понять вообще, что с ним происходит. Он говорит, а потом, иногда, знаете, он говорит, я как вот демоном, что ли, был одолеваем. То есть совершает человек действие совершенно непонятно, он сам себе не может объяснить, почему у него произошло. Вот. И у нас сейчас как раз практика, это как раз вот к теме нашей самой иллюзии идет. И у нас практика сейчас вот начинается с мощнейшей крии, она вообще состоит там из многих частей, но мы сейчас вот только-только к ней подобрались, это называется Антар Маума или Мауна. И «не» и «мэ» оно по-разному произносится. «Антар» — это значит «внутреннее». «Мауна» или «маума» — это молчание. В буддийских практиках это называется «випассанной», но там делается немножко другой акцент. Потому что йоговские практики, они настолько разнообразны и многомерны, да, у буддистов у них четкая там работа с умом, потому что они считают, что все вот в мире происходит, это вот в нашей голове только лишь, да, а тут у нас все есть, называется Адвайта Адвайта Веданта, который говорит, даже иллюзия, она материальна. Ну, скажем, вот взять бутылку, да, если посмотреть вглубь, там мы увидим сначала какие-то плотные структуры, потом молекулы, потом атомы, потом ядра атомов, электроны. Потом, если вглубь, еще глубже, то окажешь, вообще там пусто, тут ничего нету. Ну а как же, она же, вот она, бутылка-то я держу в руках-то. И там вот эти все философские школы, они по-разному, значит, есть. Идеалистические, есть материалистические, есть там, не будем там углубляться в философию. Нам важен сейчас практический результат, как мы можем работать с этой иллюзией, вообще со своим умом. И вот эта Антар Маума, она, в принципе, сначала базировалась просто на Мауме. Это одна из аскез, которая вообще выправляет жизнь человека. Поэтому наши предки были не глупые люди, они говорили, что молчание – это золото. И я рекомендую вам, скажем, там, ну, может быть, сейчас перед праздниками это будет сложно сделать, выделить себе вот ровно сутки помолчать, отключить телефон, всем своим сказать, что вы будете, не будете доступны. Просто вот сутки помолчать. И потом удивительное ощущение, знаете, происходит в голове. Всего лишь одни сутки помолчать, не говоря ничего. Ну, соответственно, на компьютере тоже не надо общаться. Там, это тоже говорение. И у вас получается удивительное ощущение, кто випассану проходил, вот там вдруг в голове происходит такой хоп и тишина. Вот спонтанная тишина. Потому что мысли, они, оказывается, еще имеют свой звук. Как правило, знаете, какой-то дребезжащий, такой, может, шипящий. Потому что они все заняты каким-то вот суетой там, в сансаре. А вот, скажем, как какие-нибудь красивые стихи, если у вас там, или просто вы какую-то мелодию наигрываете внутри, звук чистый получается. И вот сейчас у нас практика как раз будет не только внешней маумы, но и внутренней, антар маума. И начинаем мы с того, что начинаем приказывать все свои чувства наружу. Вот мы сейчас будем просто смотреть и пытаться объемно воспринять зрением все, что происходит. Начинаем с этого. Открыли глазки. И стараемся получить объемную картинку. То есть вот мозг по полной загружаем. При этом мы спокойненько дышим, вдох, выдох у нас проходит. И мы видим не только прямо перед собой, что происходит, но еще вот всю боковую полусферу. Мы мозг сейчас специально напрягаем, даем ему задание активно работать на восприятие. И именно зрение. Сейчас вы можете даже не слушать меня, а только занимаемся тем, что воспринимаем зрительные образы. Закрыли глазки. Переводим все свое внимание на тактильные ощущения. Почувствуйте, как ощущение одежды на своем теле. У кого-то накидка, кофта, майка, штаны, носки. А ощущение, как вы сидите, как соприкасается ваше тело с полом. Ощутите движение воздуха в ваших ноздрях. Это тоже тактильное ощущение. Может, вы даже почувствуете давление воздуха на вашу кожу. Некоторые вот очень сенситивные люди, они даже это чувствуют. И малейшее дуновение. Они чувствуют. И прямо вот старайтесь выделить там какие-то яркие моменты ощущений. То есть, может, там что-то где-то давит, тесная немножко одежда или колючая. Вот прям глубоко-глубоко это прочувствуйте. Когда у вас уже ум устает воспринимать, начинает переключаться на что-то другое, это сигнал к тому, что вы можете переключать свое внимание на слух. Поскольку наиболее доступным для вас сейчас остается именно звуки восприятия, попробуйте включить объемное слышание. Вы слышите мой голос, вот я тут чем-то шуршу. Попробуйте услышать голоса за дверью. Может, соседи там как-то ваши переваливаются, шуршат. Разные звуки. И вы включаете объемное слышание. Может быть, на улице что-то вы услышите, или звуки всего дома, там где-то скребут, сверлят далеко. Старайтесь пока не выделять звуки, а слышать их объемно. А теперь выбрали один из доступных вам звуков, который вы слышите, и старайтесь концентрироваться только на нем. Вот кто в театры ходит, музыкальные, или в филармонию, Вы это знаете, то есть выделить какой-то определенный инструмент из оркестра и пытаться отследить эту партию. При этом остальные звуки как бы для вас пропадают. И теперь попробовали сменить другой звук, который вам доступен для слышания. Переведите акцент полностью на него. Вот очень отчетливо старайтесь именно его услышать, выделить. Мозг у нас обладает удивительными способностями. И это одна из способностей, которая развивает мозг. Если у вас там намечается какой-нибудь поход в кафе, в ресторан, я рекомендую сделать вот такую практику, чтобы, допустим, выделить только голоса людей без звуков приборов. Потом поменять, послушать, как только приборы звучат, а звуки людей выключить. Хорошо, мы еще повторим эту практику под конец занятия. Вот, сейчас поменяли позу или сели поудобнее. Переходим к небольшой разминке. Начинаем дышать. Дышим 3 минуты. Капалабхати, поехали. Старайтесь сделать легко. Больше включайте пресс. И расслабляйте плечи при этом, чтобы у вас плечи не участвовали. На самом деле вы уже хорошо проработали за этот курс, вводный курс себя. И спокойно можете такие упражнения делать с пользой для себя. Процентов на 60. Сейчас сильно не нужно напрягать себя, стараемся работать долго и приучаемся к этому. Слегка подрабатываем мула-бандхи, чтобы концентрировать энергию в нижней части. То есть буквально мула-бандхи где-то процентов на 10-20 на выдохе чуть-чуть поджимаем. Синхронизируем глаза, межброви. Уже знаем, что мы можем дышать по точкам. Уже включаем эти точки. Можете визуализировать, как будто вы всякие мусорные мысли, установки выдыхаете из себя, что от них только пыль остается, и вы эту пыль выдыхаете из себя. И вдох, задержка. Откинулись, ушли в прогиб, глаза в межброви, слегка запрокинули голову, Вытягиваемся лицом вверх, расслабляем плечи, выпускаем живот. Полностью расслабляемся, и бедра, и плечи, и шея. Вернулись, мягкий выдох. Некоторое время посидели без дыхания, открыли голосовую щель, наполовину наполнили. Если вы чувствуете, что вам, вы можете, посидели немножко, несколько секунд. Это кумбхака, кивала кумбхака, то есть спонтанная задержка, когда вам не хочется ни вдыхать, ни выдыхать. И именно это на самом деле называется пранаямой, то есть обуздание жизненного воздуха, так если перевести дословно. Хорошо. И дышим 5 минут. Поехали. Если вдруг какие-то неприятные ощущения, можно остановиться, спокойно отдохнуть, подышать. Можно попить сейчас, но надо позу поправить. Еще раз говорю, что вы дышите в полсилы. Сейчас важно в длину поработать, на долготу. И поехали. Следим за малабандхой, который тоже у нас буквально там можете на 5% такой тонус давать, микротонус. Глаза в межброви. Область третьего глаза. Представляем, что мы этой вот пятнышком этим дышим. Потому что это точки назвать трудно, потому что это большая область. Больше внимания сворачивайте внутрь, что у вас там происходит. Вот там самое интересное внутри. Там все находится, и счастье, и наши проблемы. Там ощущение блаженства, радости. Там же мы печалимся. Вот, поэтому учимся этим всем управлять. Входите в такое состояние, как будто вот вы можете бесконечно долго дышать это. Тело у вас практически не задействовано, кроме пресса и мулабандхи слегка. И в какой-то момент вы почувствуете, что вы действительно можете очень-очень долго дышать вот такой капалабхати. И вплоть до того, что сможете включать определенные зоны для продувки, для того, для наполнения энергии этих областей. Последняя минута пошла. Можете в зависимости от своих сил, возможностей, чуть помощнее включить. И вот тот холодок, который у вас в голове уже накапливается, в носу, старайтесь по всей голове внутри распределить. И делаем вдох, задержку, прогиб. Расслабляемся в прогибе. Выпускаем живот, глаза в межброви, расслабляемся. Еще можно сделать до вдох. Почувствуйте внутри себя такой воздушный, упругий столб. И вы на нем можете повиснуть и отдыхать. Причем бесконечное долгое время. До вдох и выдох, вернулись, посидели некоторое время. Кивала кумхака, спонтанная задержка. Легкие наполовину наполнены воздухом. Помедитируйте некоторое время на то, что оказывается можно вот так посидеть, не дыша. И это в том числе работает на нашу тему, на успокоение ума. Хорошо, да, выдохнули, вдох. Угу. Встаем. Встряхнули ноги. Сурья Намаскар у нас сейчас будет серия. На начало коврика. Встряхнули ножки, стопы вместе. Раскрыли плечи, копчик под себя, вытянулись макушкой вверх, тадасана. Сразу отслеживаем тадасану, представляем вектор гравитации, который уходит у нас все тело туда, к центру Земли. А макушка в космос тянется. Вот эти две силы уже мысленно представьте, что слегка растягивают наше тело. Вдох, выдох, намасте, со вдохом сжали ягодицы, прогиб, выдох, наклон, через поясницу, со вдохом прогнулись, левая нога назад, колено на пол, грудной клеткой вперед, вдох, планочку, колени на пол, подползли, выдох. Вдох, образ жали ягодицы. Выдох, укатились собаку мордой вниз, стопы вместе. Со вдохом левый шагнули вперед. Правое колено на полу. Грудной клеткой вперед. Больше проваливаемся промежностью к полу. Толкнули заднюю ногой, подошли на кончик. Выдох. Присели, толкнулись сверху. Вдох. Таз вывели вперед, небольшой прогиб, ягодицы. Выдох, намасте. Сейчас чуть побыстрее. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, правой назад. Колено на пол. Вдох, планка. Колени на пол, пошел выдох. Вдох, кобра. Выдох, стопы вместе, собака. Вдох, правый, шагнули. Колено на пол, сразу кладем. Выдох, наклон. Присели, толкнулись. Вдох, прогиб. Выдох, намасте. На начало коврика. Вдох, руки вверх, прогиб. Чуть побыстрее выдох, наклон. Левый назад. Колено на пол. Вдох, планка. Колени на пол. Выдох, поползли в полу. Вдох, собака. Выдох, собака. Левый шагнули. Выдох, наклон, подошли. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Уже без задержек дыхания идем прям как скользим. Из одной асаны в другую. Вдох, руки вверх. Выдох, наклон. Вдох, правый назад. Идет выдох, планка. Продолжаем выдох, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака. Вдох, правый шагнули, бегун. Выдох, наклон. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Опустили руки, отдышались. Сейчас мы с вами сделаем на задержке на левую ногу, потом на другой задержке на правую ногу. Поэтому мы в прогибе вначале делаем вдох и быстро работаем на одну сторону. Потом то же самое на другую сторону. Стопы вместе, вдох. Выдох, намасте. Вдох, прогиб, задержка. Наклон. Левая назад. Планка. Колени на пол. Подползли. Кобра. Собака. Левый шагнули. Наклон. Прогиб. Намасте, выдох. Отдышались. Молодцы. Сразу раз, два, вдох, выдох, и все, отдышались. И на другую сторону. Чуть-чуть побыстрее дам. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, задержка, прогиб. Наклон. Правый. Планка. Колени. Ползли. Кобра. Собака. Правый. Наклон. Прогиб. Выдох. Молодцы. Руки вверх. Вдох. Выдох. Еще. Еще. Угу. Хорошо. Руки на кресте. Немножко небольшая разминка на наши суставчики, чтобы они наполнились теплом, энергией, жидкостью в другую сторону. Наклон вправо, влево. Очень плавненько. Вперед не наклоняемся. Все делаем пол силы, начинаем. Хорошо, подняли правое колено. Чуть-чуть поработали с коленками. Хорошо. На другую сторону. Угу, встряхнули. Рудрасана, встали боком. Полторы ширины бедер. Широко не разводите. В конечной точке у вас голени должны быть. Колено над пяткой должно быть. Попробую, да? Над ступней, над пяткой. Угу. Большие пальцы в кулаки. Плечи увели от ушей вниз, уронили. Вдох. С выдохом сели копчик под себя и дышим здесь. Больше подворачиваем. Откидываемся, скругляем поясницу, дышим. Лица делаем добрые. Выдох, сели ниже, вдох, подняли руки вверх. И в наклончик уходим. Расставили стопы слегка пошире, каждый выбирает свою ширину. Стопы параллельно. Ручками вышли вперед, прогнулись в пояснице. Саша, старайся. пояснице прогнуться. Шире тогда стопы разводи еще, да. И смотришь вперед, вперед. Вот. Когда мы смотрим вперед, мы головой помогаем себе спину вытягивать. Угу. И легкие наклоны, стараемся ноги не сгибать, чуть-чуть растянуть заднюю поверхность ног. Со вдохом прогнулись, правой ноге поползли носом. Чуть-чуть поработали коленочки, выдох, дотянули колено, довыпрямили. Со вдохом отпускаем, выдох, выпрямляем. Прям выдох теплый делаем в заднюю поверхность. Вдох. И к другой ноге поползли. В заднюю поверхность сделаем выдох. И прямо на выдохе мы слегка довыпрямляем ногу. На вдохе отпускаем с выдохом. Ага, хорошо. Снова на вдохе по середочке посмотрели вперед. Подсогнули колени, расставили стопы. Сильно вытолкнулись вверх, подняли руки вверх, вдох, выдох. Собрали ноги вместе. И цикл наклонов прогибов. Стоп, ширина таза. Руки на крестец. И начинаем наш стандартный цикл. Вдох. Присели, зацепились подбородком. Уронили голову. За вдохом копчик под себя. Сжимаем ягодицы в конце. Прогиб. Выдох. Вперед покатились. Со вдохом скругляем спинку. Выдох. Наклон. Дышим, дышим. Активненько дышим. Особенно вот. А внимание на в конце, когда то прочувствуете, что ягодицы у вас как бы внутрь заворачиваются, бедра спереди разворачиваются. И ушли в наклон, висим в наклоне. Уттанасана. Расслабили шею, расслабили плечи. И почувствовали. Вот прям третий глаз туда сейчас кровь наливается, стимулирует нашу лобную долю. Дышим, дыхание уджая, стараемся там дышать. И помним, что вот ребра у нас, нижние ребра должны лежать на опоре. Пусть у нас не дотянутые ноги задней поверхности, но под животом должна быть опора, иначе перенапряжение поясницы идет со всеми вытекающими последствиями. И на вдохе посмотрели вперед, сели, толкнулись бедрами вверх, подняли руки, выдох, опустили руки. Несколько секунд стоим, расслабляем плечи, ключичную зону. После уттанасаны обязательно давайте время себе или вашим ученикам, обязательно, чтобы восстановилось кровяное давление, потому что там идет сильный такой удар в голову. Расставили стопы пошире, полторы ширины бедер. И то же самое делаем опять через хороший присед. Руки на крестец, вдох. Сели, раскатали живот. Бедрам выдох, наклон, копчик под себя. Выдох, наклон. Здесь по-другому работают уже тазобедренные суставы, особенно в конце, когда вы уже довыпрямляете ноги, почувствуете внутренние поверхности тазобедренного сустава. Вы как бы сдвигаете в конечной точке ноги слегка. Угу. И ушли в наклончик, висим. Еще раз отвисает тело. расслабляем плечи, шею. Голова свисает как на веревочке. Дышим, дышим, дышим. Мысленно, вот сейчас из головы обратно выдыхаем в копчик натужение, которое сейчас происходит. Прям представляем, как у нас натужение обратно по спине теплом идет. Со вдохом прогнулись, посмотрели вперед, развели стопы, толкнулись вверх. Вдох. Выдох, опустили руки, закрыли глазки несколько секунд. Отдыха. И усаживаемся в удобную сидячую позу. Можно сесть на болстеры, сидеть будем долго, поэтому хатху йогу никто не отменял. Она нам дает как раз устойчивость и возможность долго высиживать в сидячих асанах. Именно они считаются в хатха-йоге самыми сильными. То есть 6 асан, из них 5, они все сидячие. Сукхасаны, сикхасаны, лотос. Поэтому вы должны понимать вообще, что само по себе вот эти большие красивые асаны, они полезны для тела. Однако, если дальше вы хотите двигаться, то вся вот эта вот гамма, там, у Айенгара, по-моему, 546 асан написано, да? Вот это весь, все богатство, оно только для вот этих 6 асан, в которых вы работаете уже со своим умом. Начали работать языком, талади, крия, завернули язык внутрь и начинаем такое, как бы, жевательное движение. Старается растянуть подъязычную связку. Вот вы чуть-чуть языком работаете, как бы его назад немножко пропихиваете и синхронизируете с нижней челюстью. Само по себе очень полезное упражнение для стимуляции мозга. Представьте себе, вот эти рецепторы есть, а у человека они практически не задействованы. Это огромное для мозга развлечение. Он любит вообще задачки всякие. Вот, поэтому дайте ему возможность, и он станет вашим другом. Как в Бхагавад-гите написано, что ум – друг и враг. Ум для того, кто обуздал ум. Если человек не обуздал свой ум, то он становится врагом. Хорошо, вторая часть, поехали. Присасывающее движение, стараемся как можно дальше туда увести язык к маленькому язычку на верхнем мягком небе. Теперь такое вот упражнение хитрое. Берете себя вот, надо какой-то материи, да, можно майкой, можно что угодно, достаточно чистой, да, хватаемся за язык, расслабляем его, начинаем мягко вытягивать. Можно взять салфетки. На самом деле мы столько вдыхаем всего разного, что... Что потом сломать их как-то. Известны мне такие вот... Ага. Вот старайтесь язык расслабить. Только аккуратно, вот об нижние зубы не порежьте. Потому что там снизу очень нежная кожица, как бы чуть-чуть вверх вытягиваете, а нижнюю челюсть отвалите, чтобы она вам зубы не мешали. И почувствуйте, как язык вот он сопротивляется. Вот скажите ему, чтобы он не сопротивлялся, что вы ему не принесете вред, что просто мягко он расслабится, и вы чуть-чуть можете его вытащить. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо можете, вверх его. Ага. Хорошо. И джих начала на 3. Теперь начинаем вытягивать язык к носу, подбородку. Активно вытащить вперед, потом завернуть вверх, вытащить вперед, вниз. У кого есть маленькие дети, поиграйте в эту игру. Вообще само по себе будет очень смешно и весело. Знакомым, если придется, тоже. Есть детишки маленькие, они сразу включаются. Вы заслужите у них огромный авторитет, особенно если научитесь доносы доставать. Достает? Ну вот. Вы будете непререкаемым авторитетом. Одно ваше слово, они будут съедать все, что надо, ложиться спать. Они будут только просить, а покажешь, как донос дотягивается? Вот. Хорошо. А теперь еще одно упражнение с языком. Можно далеко не убирать. То есть тут надо немножко постараться протолкнуть язык туда, вот, к твердому, к задней стенке горла. То есть мы сейчас заворачиваем, отвалили челюсть. И язык у нас вот в таком почти вертикальном положении. И теперь мы в нижнюю часть языка чуть-чуть начинаем давить указательным пальцем, чтобы прочувствовать заднюю стенку горла. Сильно не давить, чтобы у вас не было рвотного рефлекса, просто чуть-чуть поддавливайте, как бы туда скользящим движением язык проталкиваете. Он у вас одновременно и расслаблен и идет туда, куда вам надо. А кто уже вот достиг задней стенки, пробуем зацепиться вот таким крючочком языком за верхнее мягкое небо. Просто спокойно дышите, это нормальное обычное упражнение. То есть тут нет ничего такого из ряда вон выходящего. Как спокойно дышать? Через рот дышишь и все. Как перекрывает? Там же язык вертикальный еще и пальцы. А мне ничего не перекрывает. Ты себе напихал там пачку салфеток и говоришь, ладно, это... А ну непонятно, если мы челюсть внешне отпустили, то у меня язык никак не достает. А, ну вы регулируете, да? А, то есть не до конца ее отпускать. Ну, на пол не надо, чтобы она падала. Но тебе до шпагоглотателя еще далеко. А я даже не... Там самое главное, знаете, у шпагоглотателя, главное, чтобы не было глотательного рефлекса и рвотного. И они специально тренируют себя, когда они там засовывают. А главное, потому что шоп не держим. Хорошо, закончили. Видите, как классно, да? Ничего страшного, да? Вы должны привыкнуть и делать это с радостным лицом. Все вот такие упражнения, особенно которые самые неприятные, вы делаете с самым счастливым выражением на лице, в том числе всякие клизмы, басти, шанг-пракшаланы, чтобы это у вас было, как меня учили мои учителя по аюрведе, вот эти самые сложные процедуры. Вот, и мы действительно там всей толпой, там главное, ну, когда мы шанг-пракшаланы делали, а там же водичка-то выливается, там насквозь промывание идет соленой водой. Вот, и там самое главное, значит, чтобы был свободный горшок. Вот. Но все равно все делают с радостным лицом. И тогда для вас ничего не будет в этом жизни недостижимо. Так, хорошо. И сейчас мы с вами начинаем с Парита Карани. Мудро немножко покатались на спинке. Вот каждый для себя покатался так, чтобы размять немножко мышцы спины. Можно так поваляться, вправо, влево. Я сейчас не говорю вам специально, потому что у нас задача сейчас чуть-чуть растормошить наши мышцы, чтобы они давали нам устойчивость. Хорошо, закинули ноги за голову, подхватили снизу. Випарита Карани Мудры, сделали чашу, руки чашу, пальчиками наружу и положили таз в эту чашу. Колени могут быть подсогнуты сначала, потом выпрямляем. Грудной клеткой больше наваливаемся на подбородок. И почувствовали точку пупка. И смотрим, как пупок у нас дышит, поднимается вверх. Внутрь уходит. Расслабили шею. Стараемся прогиб хороший в пояснице делать. Это не березка, это у нас Випарита Карани Мудра. То есть мы прогибаемся в пояснице, для этого можно чуть-чуть ноги подгибать. И больше грудной клетки наваливаемся на подбородок. Здесь дыхание нам нужно вот в этой позе сделать. Лицо расслабься, лицо доброе. Хорошо. И увели ноги назад, халасану. Через халасану выходим обратно, мягко раскатываем позвоночник. Аккуратненько. Позвонок за позвонком, без резких движений. Особенно здесь опасные такие скручивающие движения. Четко, как легли, так и легли. Хорошо. И усаживаемся в удобную позу сидящую. Вот смотрите, это вот все, что мы делали, это у нас был подготовительный, кроме новой крии, которая называется Антар Мауна. То есть это высший пилотаж Антар Мауна. Мы сделали просто предварительное введение в нее, потому что там очень много стадий. И на самом деле у нас всего 4 крии, которые мы с вами отрабатываем. И все они связаны с тем, что мы обследуем наше тело с помощью на предмет воздействия на энергетические центры. Вот одна из них — это чакра Анусатхана, то есть поиск чакр. Сейчас мы будем в каждую чакру петь ее название. Делаем это мы в Маха Мудрах, поэтому левую ногу подложили под себя, потянулись макушечкой вверх. Каждый делает в меру своих способностей, то есть колени, голеностопов, растяжки. Подкладываем, облегчаем себе жизнь в виде всяких болстеров, кирпичей, мягких предметов, которые нам помогают это все сделать. Выставляем Маха Мудру, потянулись макушечкой вверх, как бы слегка чуть-чуть отталкиваемся от области над коленом, в бедро слегка упираемся и голову чуть-чуть назад. И нам достаточно потом чуть-чуть опустить голову, у нас будет Джаланхара Бадха. Напоминаю, что у нас 2 канала Ароха, который идет из Муладхары по передней поверхности по проекциям чакры, которые называются кшетрамы, арохан восходящий, вишудка, потом насквозь мы проходим голову в бинду висарга, в бинду чакры, в аджню, как бы петелька получается такая, и по заднему аварохану уже спускаемся в муладхару. И когда мы поем мантру чакры, стараемся прочувствовать хотя бы ту область, где у нас она находится, хотя бы приблизительно. Начинаем с муладхары. Ом муладхара ом. Вдох. Джанкарбанка. Раз, два, три. Поднимаемся. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем ноги. Опять отстраиваем. Не теряем конфигурации, пусть даже в ваших условиях каких-нибудь ограниченных, все равно стараемся выполнить то идеальное, что доступно в вашей ситуации. Потянулись макушкой вверх, нос слегка увели назад. Сватхистхана. Вдох. Ом Сватхистхана. Ушли в наклон. Круглая спинка. Расслабляемся. Два. Ом. Три. Поднимаемся. Выдох. Два. Уджай. Четыре. Пять. Шесть. Ногу вперед. Здесь можно зацепиться за колени и чуть-чуть как бы на себя натягиваем их, чтобы вытянуть макушечкой себя вверх. Здесь немножко другой вектор. Когда у вас спина уже будет достаточно прямая, вы будете отталкиваться. А тут как бы натягиваете на себя, это помогает вам вытягиваться. Манипура. Вдох. Ушли в наклон. Сразу расслабились. Повисли на пузыре. Два. Ом. Три. Поднимаемся. Можно, да, вдох. Два. Три. Расслабляем плечи. Пять. Шесть. Напоминаю, что когда мы поднимаемся, можно сделать небольшой довдох, чтобы освободить верхний замок, чтобы не было вот этого кровяного давления. Левая под себя. Анахата. И потом 8-4-8. Вдох. Шутка. ушли в наклон. Два, три, четыре. Поднимаемся до вдох-выдох. Выдох. Три, четыре. Расслабляем плечи. Семь, восемь. Ноги вперед. Из Вишудхи сквозь шею, голову проходим. Бинду. Вдох. Оттягивает. 7, 8. Задержка в наклон. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4. Поднимаемся. Выдох. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6, ом 7, ом 8. Левый под себя. В аджню поем целый цикл Махамудры. Ом, аджни, ом. Стараемся от бинду до аджни, то есть до третьего глаза, такую трубочку сделать. Особенно постарайтесь м, акцент на м сделать. То есть вот на звуке м у вас будет активизироваться как раз эта область. О у вас в бинду висарга, а м она сюда уходит, в аджню. Вдох. Ом, аджня, ом. 10, 5, 10, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задержка. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз сажня. Вдох. Вдох. Ом, аджня, ом. Вдох. 10. Задержка. Сразу расслабляемся. 8, 9, 10. По заднему каналу Аварохан, левый под себя. Вишудха. Прям можете соединить вот третий глаз с седьмым шейным позвонком. Вдох. Вишудха. 5, 6, 9, 10, 11, 12. Ушли в наклон. 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Поменяли ножки. Анахата. Сзади чувствуем вдох. Ушли в наклон. Расслабляемся. 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся. Выдох. 2, 4, 5, 6. Расслабляемся. 8, 10, 11, 12. Вверх. Манипура. Поднимаемся, выдох. Сразу плечи расслабляем. 8, 9, 11, 12. Левый под себя. Садхистхана. 14, 7, 14. Вдох. Ушли в наклон. Раз, два, три, повисли. 4, 5, 6, 7, 8. Поднимаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Поменяли. И будет сразу потом 16, 8, 16. Это не значит, что вы должны все выполнять. Просто когда вы даете себе очень большое задание, вы, конечно, его можете не выполнить уже, но потом вы увидите, что вы поднялись чуть-чуть выше над своим пределом. Но это опять должно быть все вот как бы внутреннее ваше состояние. Угу. Муладхара, вдох. ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. По чуть-чуть выпускаем, выпускаем. 5, 6, 7. И ногу вперед. Двадцать, десять, двадцать. Все то же, что я вам говорил. Вот по чуть-чуть так. Не стремитесь прямо, а потом вы увидите, что вы, оказывается, не 20 можете сделать, 24. Это само придет. Еще поем Муладхару еще раз. Вдох. Наклон. Поднимаемся. Вдох-выдох. Получилось что-нибудь? Лен, все прям, да? Вот, видите как? Оказывается, оно получается. Главное себя не торопить, не гнать. И тогда у вас постепенно, вот даже на, ну, как бы вашем уровне, когда вы, ну, не всегда успеваете сделать практику, может быть, все равно, оно работает, работает. И потом, я когда читал там в книжках, что там, ну, самая, по-моему, большая пропорция там 136 там, на 60, на 136. Причем там двойная пропорция идет, там 2 секунды, там и раз, и два. Я думаю, что это... А потом, когда у самого себя пошло, я думаю, ну, раздышишься, вот именно в таком темпе, именно где-то процентов на 60 вы делаете, не стараетесь там вот запрыгнуть. В какой-то момент можно попробовать, но надо сразу откатиться. То есть вы, ага, ух ты, я могу там на задержке сделать сурья намаскар, ага. А на двух, а двойной смогу сделать на ту и другую сторону, ага, получается что-то. Вот, вы не должны стремиться к успехам, они сами к вам придут. Хорошо, понятно, да? Так, садимся в Бхардваджасану. На правую ногу давайте. Или давайте так, вот какая у вас проблемная сторона, вот ту растягивайте. У кого вот жесткая, да, у кого там сколиоз есть, где-то еще что-то. То есть я здесь не настаиваю, а мы одновременно будем себе лотоса, ну, лотос растягивать. Это поза для растяжения лотоса, одна из самых лучших, я считаю, поз. Я помню, у нас на прошлом опорно-двигательном аппарате мы проходили. Женщина, йога-тичер, она говорит, у меня постоянно колено болит, вот все время ноет, ноет, Николай, что делать? Я говорю, вот это, вот, посидите здесь, вот, цикл вот таких вот, как бы, растяжений, и вот начинает вот здесь тянуть в какой-то момент, вы чувствуете, что у вас вот вдоль позвоночника мягко начинает вытягиваться. Ну, тянет, тянется, я знаю. На колено болит. А колено болит, да, потому что... С этой недели начал болеть. А что ты сделал? Каждый день практика 2,5 часа. Поэтому у меня начало болеть колено. Ну вот, значит, перенапряжение. Перенапряжение. Если болит, значит, все, батарейка села. И начинаем Накхи мудры. Голова у нас слегка опущена. Делаем Накхи мудру. Втыкаем себе в пупок. И уже мысленно начинаем работать. Смотрите, у нас мы сразу на вдохе делаем по каналу Арохан, а на выдохе делаем Аварохан. Петельку сделали и назад выдохнули. При этом мы синхронизируем все с головой. У нас вдох, как бы вот мы спящие, да, вот спящий человек, у него голова слегка вперед завалена, глаза закрыты. И мы на вдохе поднимаем голову. Здесь у нас идет Джаланхара Бандха. Глаза в межброви. Расслабляемся здесь. На столько же счетов, там на 6 вдохнули, 6 задержка. Потом мягко откинули. Прям почувствовали, как у нас аджни выстреливает в космос. И мягко закрывая глаза, делаем выдох тоже на столько же счетов. То есть у нас будет, допустим, 6-6-1-6. То есть на 6 вдох, 6 задержка, 1 закидываем. Потом на 6 выдох, глазки закрываем. Если у вас хватит внимания и сосредоточения, омкаем по каждой чакре, когда вы делаете вдох и выдох. Хорошо, поехали, выдох, вдох, поднимаем голову, начинаем открывать глаза, шипящего джай, 4, 5, 6, джаланхара, глаза межброви, ом, 1, 2, расслабляемся, 3, 4, 5, 6, откинули голову, ом, 1, и глаза начинают закрываться, выдох пошел, 2, 3, 4, 5, 6, на 8, вдох, джаланхара. Расслабляемся на задержке. 4, 5, 6, 7, 8. Откинули. Раз. Возвращаемся, закрываем глаза. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Слегка как бы голова чуть-чуть упала. Пробуем на... На 9. Вдох. 3, 6, 7, 8. Задержка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Откинули. Ом, 1. Закрываем глазки. Помкаем спину. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мягко перевалились на другую сторону. Здесь можно вот такие подготовительные движения, который помогает растянуть боковую поверхность бедра. То есть мы через бок стараемся навалиться, даже приподняя слегка ягодицу. И понятно, о чем говорить, да? Мы разными вот такими движениями подвздошно-поясничную мышцу растягиваем. Она у нас является проблемой. А противоположная ягодица должна лежать? Другая, она может лежать, может не лежать. Мы сейчас пока о ней не думаем, да, у нас... Главная задача, чтобы у нас голень, колено, бедро и ступня лежали на полу. Потому что если оно начинает подниматься, оно начинает выламываться, на излом напрягаться. Поэтому можно даже откинуться, вот так сидеть. Я помню одно время, у меня были недорастянуты, У меня тут были какие-то блины, которые лежали на колени. Я сам вот придавливался и одним пальцем дышал, представляя, что я двумя руками. Вот. Есть вообще такая ментальная практика, но она очень тяжелая. То есть, когда нет возможности выполнять практику вживую, телом, там в самолете лететь уже не можете, да, значит, выполнять в уме. Я помню, я удивился, что я мокрый был весь. Это так тяжело, потому что ум, он постоянно пытается выскользнуть, ему неинтересно этим заниматься. И он, значит, амаха мудру делать в кресле, при том, что вы сидите. И это ужасно было. Я помню, когда первый раз мы как раз получили там это посвящение от Гуруджи, я делал в уме, я там не мог дождаться, значит, как я прилечу. Нет, значит, приспичило мне в самолете. Лена говорит, ты чё такой мокрый весь там это? Я говорю, практику сделал. Ну вот. А это в уме делается все. И вы чувствуете, как вот эти мышцы все работают, да? То есть это, ну, упражнение для мозга удивительное. Ага. Давайте снова с шестерки начнем. Втыкаем пупок. Уронили слегка голову, закрыли глаза. Пошел вдох. Ом, один, шипящий, два, три, четыре, пять. Открываем глазки. Задержка. Глаза в межброви. Два, три, четыре, пять, шесть. Откинули голову. Ом, один. Выдох, глазки закрываются. Голова уходит в наклон. Четыре, пять, шесть. Можете делать промежуточный вдох-выдох. Тут я, если не хватает вам дыхания, поэтому делаем на 8. Выдох. Пошел вдох. Задержка. Откинулись. Ом один. И пошел выдох. Глазки стараемся не сразу, а буквально закрывать, они постепенно, по миллиметру. Угу. И на 9. Раз. Лоб не морщим. Два, три, расслабляемся. Пять, семь, восемь, девять. Откинулись. Ом, один. Выдох. Два, три, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Так. И мы с вами сохан делали в прошлый раз? Нет, не делали. Это вот вам еще одна крия добавляется. Это шабда санчалана крия. То есть, еще напоминаю, санчалана – это круговое движение. Вот то, что у нас постоянно идет, идет. Вы во всех других практиках это можете увидеть. В каббале я в свое время занимался каббале. Давно, ну как так. Пытался заниматься. Там то же самое, сефироты, которые чакры называются сефиротами или сферами, которые, через которые движется энергия, они немножко по-другому расположены. Все равно каналы идут одни и те же. Мантек-чи, если кто занимался, читал его, у него тоже там малый круг, большой космический орбита. Вот. Здесь все это то же самое. Шабды означает звук. Ира, ваша тема прям. Как Ирине хлопали там. У меня тема замечательная была. Вот. Я уж думал, как там опорно-двигательный аппарат и, значит, звук. Оказывается, вот супер, работает. Если вам интересно будет, потом у Ирины расспросите. Итак, у нас, если вы заметили, мы вот так вот кусочками двигаемся по чакрам. Здесь мы будем двигать звук. А звук, он... это сущность, которая, она, ее трудно разделить как-то. Он может трансформироваться, он начинается, может сразу начинаться в виде громкого звука, либо потихоньку, и также он потихоньку может затухать. И в нашем теле вот звук «м», когда после мы поем мантру, он у нас еще остается какое-то время и гудит. Вот. Поэтому сейчас мы приступаем. Шабда Санчалана, очень мощная крия. Мы будем пропевать мысленно. Сохам. Со на санскрите означает от санскритского слова са, это он, и ахам, это я. На слияние этих двух слов, там идет самхи, преобразование звуков, са переходит в со, и хам, у него отваливается а первое. Ну, чтобы вы понимали, что, почему было са и ахам, вдруг стало сохам. Это санскритская грамматика, на слияние двух слов идет буква преобразования. Итак, мы С зарождается у нас шипящая кундалини, она шипит, она свистит С. И на О мы вытягиваем по звук О, внутренний звук О вытягивается по каналу Арохан, СО, и доходим до Аджни. И Хам у нас будет от Аджни по Аварохан. Поэтому сейчас садимся в удобную позу, которую вам мягко вышли, чтобы вас не отвлекала поза. И для тренировки мы сначала просто с вами споем ее вслух. Вот это будет на вдохе у нас будет. И М такое там. Вы это будете делать ментально потом. Сейчас мы с вами споем шипением, шепотом. Поехали. Слегка мулабадху поджали. Снова еще. Как будто вы, вот знаете, спинку ребенка подышали. Я помню, мне мама делала, я своим детям тоже вот спинку дышал через одежду, чтобы тепленькое было. Вот это представьте, вот это хам, у вас вот по спинке тепленькое прям идет вот. Еще раз. Смыкаем, а оставляем шипение. То есть у нас идет уджай пранаяма или швасахита, как в крия-йоге называется. Поехали, каждый в своем формате. Представьте, что вот этот вот шипящий звук, это как ну, струя или нитка, на которой вы чакры нанизываете, то есть пронзаете чакры, соединяете их в единую энергетическую систему. Рау-ЕС такая, чтобы была. Добавляем манамая крию, голова у нас начинает подключается голова, на вдохе начинаем открывать глаза, голова приподнимается в вертикальное положение, начинает медленно закрываться. Голова также медленно опускается. Старайтесь визуализировать, как ваши чакры соединяются вашим дыханием спереди, сзади. Можете добавить осознавание того, что сейчас происходит большой вселенский процесс, что вы за многое время обратили внимание на Всевышнего в образе праны. Потому что зачастую мы даже не понимаем смысл дыхания, просто пользуемся. А это сакральный процесс. Когда мы теперь добавляем задержку, небольшую задержку в ажни, поем ом мысленный от бинду до ажни по трубочке, и потом выдох спокойно. Все то же самое, только добавили небольшую задержку. Звук со, представьте вот именно в виде такой ленты или змеи, которая не прерывается, и с выдохом тоже она не прерывается, то есть вы держите краешком внимания аджню и весь канал аварохан, да, муладхары, и постепенно, если долго дышать, вы вдруг почувствуете всю вот эту вот двойную как бы петлю, то есть маленькая вверху и большая по нашему телу. Хорошо, и теперь сидим. Антармауна Крия, часть первая. Снова переводим внимание, открыли глазки. И активно, вот все, что сейчас видим, стараемся запечатлеть в нашей голове. Причем мозг будет стараться отключить у вас изображение. Ему надоедает в какой-то момент. Ну, получать сигналы, а вы все равно, ну, не то что заставляете, а мягко возвращаете внимание, чтобы глаза у вас были включены. Это как бы, ну, подготовка к пратьяхаре. Но ум, он такой хитрый, что мы здесь противоположные действия ему даем. В какой-то момент он начинает сопротивляться и отключает каналы восприятия. То есть это один из самых действенных способов контроля над умом. То есть дать ему задачу, которую ему не хочется выполнять. И он сам будет уже отключаться. Закрыли глазки. Теперь снова ощущаем тактильные ощущения. сочки, ощущение одежды, волос на голове, движение воздуха в ноздрях, ощущение кожи как таковой, может, терморецепторы какие-то там, кто легко одет, почувствуйте. Тут много чего работать, можно переключать с одной части тела на другой. Там почувствовать правый палец указательный на правой руке, например. Но мы дальше движемся. Теперь мы слушаем. Опять то же самое упражнение, которое мы делали в начале. Сейчас оно чуть-чуть по-другому будет. Вот послушайте там. Объемно. Вот там каблуки наверху стучат. За дверью кто-то бубнит. Мой голос слышите, музыка, там соседи как-то возятся. Объемные слышания. Старайтесь пока не вычленять никаких звуков, не анализировать, а просто вы воспринимаете без вот, метро, звук метро. И все это добавляете. Не вычленяете, а наоборот добавляете. Мы занимаемся сейчас синтезом. И теперь начинаем вычленять какой-то звук, который вам нужно проработать. Все остальное отключайте. То есть оно само отключится. Вы очень сильно-сильно сосредотачиваетесь. Головой стараемся не вертеть в сторону звука. Теперь у нас будет противоположное упражнение, подготовка уже будет к следующей части антармауны. Это постараться услышать свой внутренний звук. Он может любым, я не буду вам называть, что вы должны услышать. В ведах они описаны, в источниках надо, звук шабды или надо. Там может быть свист, писк, барабанная дробь, флейт, в общем, все, весь спектр. Но это ваша личная, ну, как бы, вибрация вашего тела будет выдавать. Сейчас мы делаем с вами йони-мудру. Делаем цикл мхастрик, но так, чтобы не вывалиться вот из этого расслабленного состояния. То есть не очень активничайте. Дышим, дышим. Я пока расскажу, что вы, когда будете в йони мудры, сильно давите большими пальцами на козелки ушей. И там внутри вы услышите, может быть, услышите некий внутренний звук. Готовим пальцы, руки для йони мудры. Делаем глубокий вдох, задержка. Собрали ее не мудро и расслабляемся, слушаем. после выхода с задержки, смотрим картинки. То есть внутренняя тратака, антар-тратака. Пытаемся зажечь там свечку, какой-то свет, янтру увидеть или не увидеть, что-то такое там, может калейдоскоп какой-то быть тоже. Это не значит, что вы там плохо или хорошо, это так сейчас сегодня у вас восприятие работает. И небольшая шавасана. Кто хочет, может посидеть, просто помедитировать. Кому еще дать есть одеяло, можете поднять руку рядом. У нас тема сегодня, помните, да, тема самой иллюзии управления этим процессом. И как раз вот он нас привел к тему звука. Это внутренний звук, а также вселенский звук сохам. Наполнитесь вот этим вот торжеством вибрации звука. И даже сама йога говорит о вибрациях читта вритти. Вритти еще можно перевести как верчение, вибрацию. Закручивание. Это все состоит из завихрений энергии, материи, ума. Сразу провалились в расслабление, почувствовали свое тело легким, наполненным. Например, там в плечевой, ключичной зоне. Можете туда выдох сделать, расслабить их. В области крестца, копчика, поясницы тоже может быть места зажима, которые мы даже не отслеживаем. Туда тоже сделали теплый выдох. Чакры и кшетраны, то есть проекции, включаются в этот, в эту симфонию. Кто-то громко, кто-то тихо. Расслабляемся, наполняемся энергией. И делаем вдох поглубже. Вывели руки за голову, мягко потянулись. Стараемся делать все медленно, мягко, не дергаться. Согнули колени. Завалились на правый бок. Некоторое время лежим, приходим в себя, ощущаем свое тело. Усаживаемся в удобную сидящую позу. Сейчас спою вам две мантры. Одну, которую я пел уже. А вторая, мы можем вместе ее пропеть. Мантра очень мощная, огненная. В наше время она очень хороша. Как раз на она так переводится. Дари дре дух дыханая намаш шивая. То есть Шиве тому, кто сжигает болезни, бедность и несчастье. То есть она такая боевая мантра. А первая, послушайте, Тат Пурушая Видмахе. Ом Тат Пурушая Видмахе Махадевая Дхимахи Танно Рудра Прачодаята. Второй мы сейчас попробуем разучить. Ом Даридрия Духа. 3-4. Ом Даридрия Духа. Даханая. Даханая. Намах Шивая. Намах Шивая. Еще раз. По частям. Ом Даридрия Духа Даханая Намах Шивая. И теперь все вместе. Ом Даридрия Духа Даханая Намах Шивая. Еще раз. Даханая Намах Шивая. Еще раз. Ом Даридрия Духа Даханая Намах Шивая. С выдохом улыбнулись, пустили улыбку вниз, уронили голову, со вдохом открыли глазки, подняли голову. На сегодня все. Желаю вам практику продолжать, потому что вот на своем опыте я понял, насколько мощно я продвинулся, когда занимался крия-йогой и занимаюсь. То есть вроде бы я меньше стал заниматься изнуряющими практиками, и в какой-то момент вы сами это почувствуете, что занятия крия-йогой, они очень мощно двигают и хатха-йогу вашу вперед. То есть там у меня и лотосы пошли, и вот эти внешние все вещи, и там шпагаты, все-все-все. Колени выправились, там тазобедренный сустав, пояснец, вот эти вещи, они все именно с крия-йоги. Потому что на хатхе я перенапрягался, а крия каким-то образом вот она развила энергетику. Вот, поэтому сейчас домашнее задание. Спасибо. Практик стало много, поэтому я в начале тренировки говорю, что вы уже просто определяете по времени. Скажем, я себе могу выделить там полчаса. Значит, посмотрели еще, что из списка. У нас основные практики где-то они под римскими цифрами идут. Это чакра анусасана, то есть поиск чакр. началом. Это добавилось шарда с началом. Значит, добавился пункт, вот смотрите, раз, два, три, антар маума. Видите, да? Так. Вот эти вещи, которые сами собой разумеешься, как лавхати, бхастати, они уже у вас как вспомогательные. Это у вас должно делаться легко, и оно у вас делается легко. Да? Вот. Поэтому мы сейчас акцент делаем уже вот именно на криях. То есть вот под номером 3 антармауму, потом пошли под первым номером, под первым римским чакра анусадхана, поиск чакры с пропиванием. Вот это важно. Дальше. Надо сначала на. Еще секундочку, здесь вот голос мы пели, да? Если получится, пропойте шепотом. У нас, к сожалению, время мы здесь ограничены. А так вот, если делать по-хорошему, вот такой хороший урок, он там часа 3,5 идет, 4, может, даже часа, да? И там состояние вот такое действительно, такая там випассана. Там реально мозг, он такой становится вообще пустой. Или наоборот наполненный, как хотите. Там уже вот это состояние полноты и пустоты, оно вместе идет. Вот. Поэтому попробуйте шепотом пропеть. Но перед этим в голос пропойте. И вы почувствуете, знаете, это какое-то интимное получается действие, когда вы шепотом. Это вот чакры, они прямо раскрываются очень мощно. Второе римское надо сначала на снабхи крию. То, что мы сегодня делали. Можете в любой удобной сидячей позе. Я просто, ну, чтобы мы получали какую-то пользу еще от сидения, не просто уставали там зажимали. Можете делать рудхар, ваджасана. Набхи мы двигаем или просто. Нет, здесь у нас уже набхи, у нас уже здесь просто мы работаем. Набхи мудро у нас работает только здесь. Все. Она, то есть просто. Воткнули и все. Да. Просто когда мы делаем вдох. Задержку, выдох мы можем усиливать воздействие. И третье, шарда санчауна. Вот это сохан, чтобы у вас длинный-длинный был. И вы нанизываете как бусинки на ниточку. Все. Вот. А все остальное, оно как вспомогательное у нас идет. Работаем с ним, с этим всем. Можете там. В гости пришли, там есть дети маленькие, заодно сделали с языком практику, да? Да? А еще лучше детей заведите себе, если у вас нет, чтобы язык понимал. Вот, точно. Хотя проще, наверное, просто языком поработать. Николай. Марина, понятно все? А Николай, у меня есть вопрос. Да, поеду. О! Ладненько. Эх, смотрите. Вот у меня левая